Глава 10. Катя прихватила пару бутербродов, пошла к себе и для начала еще раз изучила книжку, найденную в библиотеке. Теперь ее интересовали природные ресурсы. В прошлый раз она лишь быстро пробежала глазами информацию о них. Салаат был прав. Кроме реки и озера, источников воды в округе не знали. О том же говорили и карты. И пусть это были не новые издания, Катя сомневалась, что маломальски крупный водоем мог остаться незамеченным. Г. Симонов писал, что его коллега Д. Уланов изучал землю специальным щупом, который уходил в землю максимум на 1,5 метра, а потом упирался в вечную мерзлоту. Кое-где понадобился щуп подлиннее, и Уланов в исследовательских целях попробовал пробурить скважину, но ничего не вышло. Эту затею пришлось оставить практически сразу. Почему именно, Г. Симонов не упомянул. Катя подумала, не этот ли Уланов исправил карту вечной мерзлоты, и не приходился ли он родственником пропавшей Жени. На всякий случай она решила еще раз посмотреть книги в библиотеке. Вдруг Г. Симонов что-то упустил. Однако при повторном осмотре ничего стоящего не нашлось, если не считать старого молитвенника, на обложке которого кто-то нарисовал мамонта. Схематично, но узнаваемо. Катя прихватила его с собой. Полистала в комнате, ощущая себя так, словно делает нечто запретное или постыдное. У них в семье никогда ничем таким не интересовались, дома даже Библии не было. Но, как ни странно, малопонятные строки успокаивали. Катя несколько раз перечитала «Отче наш», единственную молитву, о которой хоть что-то слышала. Потом немного посидела в тишине, отложила книгу, так и не поняв, зачем на ней намалевали мамонта, и поднялась на ноги. Меньше всего на свете хотелось куда-то идти, но она все равно вышла из комнаты, предупредила отца, что уходит, он не задал ни одного вопроса, и направилась тем же путем, которым Салаат и Мичие вчера вернули ее домой. Почему-то она была уверена, что Мичие снова на кладбище, и уж если действительно туда идти, то при свете дня. Заблудиться едва ли было возможно, но бродить в потьмах между могил, заваленных разными вещами, совсем не улыбалось. Дойдя до первых захоронений, Катя убедилась в правильности своего решения. Вчера в темноте она увидела немногое, но теперь кладбище открылось ей во всей красе. Катя обмерла, увидев свисающую с дерева оленью шкуру, отвернулась и заметила подальше еще одну. Кто-то позаботился о том, чтобы она была максимально похожа на целого оленя, набил чем-то морду и привязал ее к ветви, выше закрепил рога. Катя попятилась и споткнулась об оставленную кем-то больничную утку. Мичие она увидела издали. Та стояла около могилы и красила покосившуюся ограду. Ничего лишнего там не было, если не считать потемневшего от времени шарфика, аккуратно привязанного к кресту. «Привет», — сказала Мичие, даже не обернувшись. «Привет!» — Катя помолчала и спросила совсем не то, что хотела. «Зачем здесь все эти вещи?» Мичие пожала плечами. «Так у нас принято. Это личные вещи, которыми пользовались перед смертью. И оленем пользовались. Это могила охотников или тех, кто держал стада. После смерти хозяина забивают оленя, снимают шкуру и оставляют у могилы». «Ничего себе обычай!» — подумала Катя. Но выражать свое мнение не стало. Оленей было жалко, но люди здесь жили в своем мире, и лезть со своим уставом в чужой монастырь не следовало. «Ты про Сандару хотела спросить?» «Да. Ты ее знаешь?» Мичие окунула кисть в банку с белой краской и медленно провела ею по очередному колышку. «Знаю. Мы говорим иногда». «Это она сказала, что мы вчера были вместе?» «Нет, это камни». «Камни?» «Да. Моей бабушке их дал Сюлюкюн. Они все рассказывают». Катя не стала уточнять, кто такой Сюлюкюн. И так ясно, камни что-то вроде гадания. Раньше Катя не больно в это верила, но если существует таинственный хахан, почему бы не существовать еще чему-нибудь необычному? К тому же Мичие не походила на любительницу розыгрышей. Салаат сказал, что никакой Сандары здесь нет. «Это потому, что она давно ушла из деревни. Он тогда маленьким был. Я думала, он помнит, но, наверное, нет». «Так ведь Салаат старше тебя. Почему тогда ты помнишь, а он нет?» Я Сандару недавно узнала, уже когда она в лесу была, и других. Почему они ушли и скрываются? Ушли, потому что пришлось. Они не скрываются, просто держатся подальше. Не любят, когда их тревожат. Если не любят, то зачем бродят? У вас же неспроста расползлись слухи о девочках в тайге. Я сама видела их поблизости. Ну, свет, по крайней мере. Мичие бросила кисть в банку с краской и поднялась на ноги. В ее голосе послышался металл. «Они ищут кого-то, кто мог бы им помочь. Вот и нашли. Хахан не спасти тебя хотел. Он привел тебя к ним, потому что это им было так надо. Как ту, другую». Мичие резко выдохнула, качнулась, но на ногах устояла. Затем повернула к Кате лицо, и та поразилась, каким бледным оно стало. Зрачки, и без того огромные, вдруг начали расплываться и очень быстро заполонили глаза угольной чернотой. Катя испуганно отступила. «Земля тает. Все из-за этого». Мичие тряхнула головой. Ее глаза быстро приобрели нормальный вид. «Извини. Иногда меня заставляют говорить то, чего я не хочу». Катя еще с минуту наблюдала за ней. Мичие выглядела совершенно обычно. Наверное, показалось. Нет, такое не могло просто пригрезиться. Мичие больше не сказала ни слова. Катя медленно пошла обратно к деревне, периодически оглядываясь через плечо. Мичие все так же сидела у могилы и спокойно водила кистью по ограде. Она будто и не заметила, что Катя ушла.